«Все нормально», – ответил я абсолютно спокойным голосом. «Надо было решить некоторые технические вопросы. Марина, как тебе Кремлевский дворец съездов?» «Красота», – ответила девушка, находясь под впечатлением от всего увиденного за день. «Я его по телевизору много раз видела, но побывала в нем сегодня первый раз. Вот наши в школе будут мне завидовать. Говорят, и телевидение будет. Будет, вот поэтому я и задержался». Тут раздался телефонный вызов. Я поднял трубку и почему-то не удивился, что это Андропов. «Андрей, что ты можешь вспомнить о том неизвестном? Могу его описать в деталях, так как он прошел в относительной близости от меня, но это вам уже не нужно». «Почему не нужно? Его больше нет. Ведь я прав, Юрий Владимирович». «Да, я хотел проверить точность твоих слов по пятничному событию. Теперь вижу, что все совпадает. Тебе надо будет завтра подъехать к 8:30 в КДС и подойти к Калошкину, он тебе объяснит, что нужно будет сделать. И спасибо тебе за незнакомца». Разговор прервался, и я понял, что Андропов будет проверять меня постоянно. Такая у него работа. Тяжело никому не верить. Солнышко не удержалось и спросила: «Это опять Андропов?» «Да», — сказал я, «он просил подъехать завтра к 8:30, а не к началу». «Марина, ты завтра с нами, к 8:30 поедешь или сама дойдешь к 9:30. «Лучше с вами, к 8:30. Мне все очень интересно, что вокруг вас происходит. Только мы с тобой договорились, что о том, с кем я общаюсь по телефону в машине, никому говорить нельзя». «Да, я поняла». Когда мы подъехали к гостинице «Россия», я увидел недалеко киоск с мороженым. «Девчонки, а вы хотите мороженого?» — спросил я у своих пассажирок. «Хотим», — ответили обе с горящими, как у детей, глазами. «А нам можно?» — спросила солнышко. «Если только одно и есть медленно, то тогда можно. Не волнуйтесь, горло не застудим». Я вышел из машины, и солнышко с Мариной последовали за мной, но остались стоять у «Волги». Я по своим воспоминаниям знал, что в это время работники столичного хладокомбината номер 8 начали выпускать новый сорт мороженого по названием «Филевское». Новинка выглядела очень необычно. Это был двухслойный пломбир с орехами и джемом или вареньем из клюквы. Жалко, что с появлением этой новинки уже перестали выпускать некоторые другие сорта мороженого, полюбившиеся покупателям. Например, клюквенное мороженое в стаканчике за 5 копеек и пломбир на палочке за 11 копеек в золотце. Подойдя к киоску, я сразу попросил 3 филевских. Молодая продавщица как-то странно на меня посмотрела, а потом спросила: «Вы ведь Кравцов из Дима?» «Да, это я», — ответил я. «И Светка Соколова со мной. Ух ты, мне же никто не поверит, что у меня солисты Дима покупали мороженое. А я вам открытку с нашими автографами подарю, тогда точно поверит. За такую открытку я вам бесплатно эти мороженые отдам». «Договорились. Я сейчас схожу к машине и принесу фотографию». Я сходил к «Волге» и взял из бардачка одну из заранее приготовленных для таких случаев наших открыток. Я был без плаща, поэтому, когда я возвращался, продавщица заметила у меня звезду героя и от этого вообще замерла от удивления. «А вы что, уже стали героем Советского Союза? Вам же вроде только 14 лет». «Точно. Через неделю будет 15. Валя Котик тоже герой, и ему, так же как мне, было 14, но только исполнилось. Так что я, получается, не самый молодой из героев. Обалдеть. А я указ о вашем награждении, значит, пропустила. Завтра в «Правде» обязательно напечатают. Вот вам открытка, а вы давайте мне мороженое, а то мои девушки заждались». «Ой, извините, заболталась я что-то». Я забрал мороженое и вернулся к девчонкам. Они все так же стояли возле машины и болтали. Я протянул им 2 мороженых, а себе оставил одно. «Мне мороженщица бесплатно их отдала», — сказал я, аккуратно откусывая маленький сладкий кусочек лакомства. «Это как?» — спросила солнышко. «Я ей подарил нашу фотографию с автографами, а она нам бесплатно мороженое». «Хороший обмен», — сказала Марина и тоже откусила кусочек от своего мороженого. «Я такого еще не пробовала. Его только стали выпускать, оно называется «Филевское». А вкусное», — выразила свое мнение солнышко. «Я давно мороженое не ела». «Здорово это ты с мороженым придумал». Мы еще немного поболтали, а потом Марина, попрощавшись, пошла в гостиницу. После ухода Марины мы продолжали стоять и любоваться набережной и Кремлем, а потом поехали домой. «А забавная это Марина», — сказала Солнышко, — «но талант у нее есть». «Правильно, что ты именно ее вызвал на замену Ротару». «Да, ничего, поет девушка», — ответил я и добавил, — «но ты лучше всех». «Спасибо, милый», — произнесла счастливая Солнышко. «Так приятно, когда ты мне это говоришь. Говори мне это почаще». Глава 14. 18 съезд ВЛКСМ. Утро вторника я не проспал, поэтому распорядок зарядки нарушен не был. Только пробежка прошла под мелким моросящим дождем, из-за которого пришлось ее немного сократить. После того, как прибежал домой, я разбудил Солнышко, потому что нас ждал в очередной раз Кремлевский дворец съездов. Причем на час раньше назначенного времени. Вчерашние события с ликвидацией некоего гражданина, который подготавливал покушение на Андропова, внесли свои коррективы, и Юрию Владимировичу зачем-то понадобилось, чтобы я приехал в КДС к 8:30 утра. Солнышко в такую рань вставать категорически не хотела, поэтому мне пришлось ее щекотать за пятку, которая очень сексуально выглядывала из-под одеяла, а потом целовать в нос. Выполнив роль вредного будильника, я пошел готовить завтрак на двоих. Пока подруга принимала душ, я сварил кофе и сделал много разных вкусных бутербродов. Потом мы позавтракали и стали собираться. Хорошо, что музыкальные инструменты нам не надо было сегодня брать с собой, поэтому Серега будет не просто налегке, а вообще выступать с нами не будет. Но пропуска делегатов съезда нам выдали всем троим, поэтому он посидит в зале в качестве зрителя, да и мы с Солнышком успеем насладиться самим открытием съезда непосредственно из зала, как все нормальные люди, а не как обычно, из-за кулис. Дождь на улице уже закончился, но было сыро и насмурно. После того, как мы сели в машину, подошел Серега, и мы спокойно вырулили на Профсоюзную улицу и направились в сторону центра. Первым делом я остановился у ближайшего киоска Союзпечати, где купил свежий номер газеты «Правда». На четвертой странице я обнаружил длинный список награжденных орденами и медалями, где была напечатана и моя фамилия. Я показал Солнышку такую знакомую ей фамилию, и она, в ответ, чмокнула меня в губы от радости. Приятно видеть фамилию своего будущего мужа в центральной газете страны, да еще и в списке героев. Получилось, что меня наградили, как бы приурочив это к съезду в ЛКСМ. Неплохое прикрытие мне придумал Андропов. Никто ни о чем не догадается, все подумают, что это как-то связано с комсомолом и овеяно его героической славой. Надо будет сегодня позвонить родителям, так как папа, наверняка, заметит в газете свою фамилию, только с другими инициалами. Может, конечно, подумает, что однофамилец, но я своим звонком подтвержу, что это именно меня наградили, а не кого-то другого. Солнышко еще в воскресенье обрадовало своих родителей известием о моих наградах, и ее папа с мамой долго поздравляли меня по телефону. Мы обещали к ним непременно заехать и показать им мою звезду и два ордена Ленина. А вот своим родителям я показать ничего не мог, поэтому ждал официального подтверждения в «Правде». Теперь уже можно будет звонить и получать поздравления за три государственные награды сразу. Марина вчера напросилась с нами, хотя могла утром поспать лишний час и сама дойти до КДС. Ей было рукой подать до Кремля, но ей веселей было провести это время с нами. Только вот у нее был обычный пропуск участника концерта, который не давал всех прав и возможностей, как наш делегатский. Помимо прочего, делегатам полагались многочисленные дополнительные привилегии и блага, недоступные простым советским гражданам. Мы сначала подъехали за Мариной к гостинице «Россия», а потом сделали круг и поставили машину на привычное место возле Кутафьей башни. В КДС народу еще практически не было, поэтому мы трое зарегистрировались одними из первых делегатов съезда около специально предназначенных для этого столиков. Нам троим выдали памятные комсомольские значки съезда, которые мы сразу нацепили на нашу одежду. Еще нам выдали талоны на покупку дефицитных импортных промтоваров и продуктов, книг и еще чего-то. Я же говорил, что коммунизм в нашей стране был уже давно построен, правда, только в границах Московского Кремля. Потом я нашел майора Калошкина, и он, по поручению Андропова, попросил меня сопровождать его при обходах и внимательно смотреть на людей. Андропов ему объяснил интересную версию моего нахождения здесь с ним в такую рань. Оказалось, что я, якобы, смогу узнать в лицо еще одного незнакомца, если он появится. Я понял, что Юрий Владимирович правду о моих способностях ему не сказал, да и нельзя майору ее знать. Мне не надо было ни на кого смотреть, я мог с закрытыми глазами почувствовать этого человека, когда он появится, но делал вид, что внимательно наблюдаю за прибывающими делегатами и гостями съезда. Они, как и мы, сначала регистрировались, получали талоны и карточки со значками, а потом уже направлялись кто в зал, а кто сначала в буфет. Я не стал спрашивать Николая, что случилось вчера с тем незнакомцем, а сам он демонстративно этой темы в разговоре со мной не касался. Видимо, режим секретности на меня тоже распространяется, хотя мог бы и поделиться информацией, ведь одно дело делаем. Ладно, при случае спрошу у Андропова, зачем майора ставить в неудобное положение. Я объяснил своим, что я пока похожу вместе с товарищем, а они могут в это время сходить в один из буфетов и что-нибудь купить. Марине я сказал пока быть рядом со мной. Наши остальные 10 участников должны будут находиться в гримерках и ждать вызова на сцену. А нам с солнышком Ольга Николаевна подаст заранее знак из-за кулис, чтобы мы смогли спокойно выйти из зала и присоединиться к остальным. Но вот я заметил в фойе Пугачеву с Антоновым, которые направились к нам. Я тоже неспешно пошел к ним навстречу. «Привет, Алла!» «Привет, Юрий!» Поздоровался я с ними. «Мы пока здесь находиться будем, а ближе к выступлению к вам подойдем. Так что, Алла, ты командуй нашими пока без меня, а если что, то Ольга Николаевна в курсе». «Ладно», — сказала Алла, — «я люблю покомандовать. Вон, Юрий знает, уже сталкивался со мной один раз. Да, было дело на одном концерте». Стал вспоминать какую-то историю, которая случилась с Аллой, но, посмотрев на Пугачеву, неожиданно резко передумал ее рассказывать. Но тот мужик сам был неправ. «Тогда я спокоен за народ. Одно плохо», — сказала Пугачева, — «что сидеть придется больше часа в гримерке. Хорошо, нас всех только в две распределили, хоть не скучно будет. Да и бутербродов, если что, нам принесут, если попросим. Да». «Здесь сервис самый лучший из концертных площадок, где я выступал», — сказал Антонов. «В некоторых ДК-гримерки просто ужас, особенно на периферии. Я попросил Аллу взять с собой Марину, ну а мы с Николаем продолжили патрулировать среди всех прибывающих гостей съезда, делая вид, что мы просто прохаживаемся, ожидая начала. Тут по рации вызвали майора и мы пошли в сторону зала, где уже издалека я заметил Андропова с многочисленной охраной. Значит, все-таки, я не ошибся и покушение готовилось на него. Я точно не знал, кто из членов Политбюро должен был присутствовать на съезде, кроме Брежнева, а теперь мне стало ясно, что Юрий Владимирович должен был изначально присутствовать на самом открытии. Ну что же, значит я был верен в своих предположениях. Подойдя к председателю КГБ, майор четко, по-военному, доложил обстановку. Выслушав доклад Николая, Андропов повернулся ко мне. Мы поздоровались, пожав друг другу руки, и отошли немного в сторону от остальных. «Ну что, как дела?» – спросил Андропов, интересуясь, естественно, не моими музыкальными делами, а тем, что происходит в КДС. «Другого или других неизвестных я не заметил, да и не будет уже никого», – ответил я спокойно. «Аргументируй, почему пришел к такому выводу. У тех, кто на вас покушается, нет под рукой десятков готовых на все исполнителей. Ликвидаторы – это товар штучный, поэтому сегодня никого уже не будет. После вчерашнего они знают, что их очередная попытка вас устранить провалилась и вы уже приняли все возможные меры безопасности, поэтому будут искать подходы в другом месте и в другое время. Они хотят выдать это за покушение одиночки, чтобы отвести от себя подозрения. Заказчики прекрасно понимают, что вы уже подняли в ружье группу А, расшифровывающуюся среди своих, как группа Андропова, поэтому они предпочтут пока затаиться и выжидать. Правильно рассуждаешь и даже знаешь про Альфу. Да, Альфа уже здесь, так что твое участие в сегодняшнем контроле за ситуацией уже не обязательно. Но все равно спасибо, что помог. Вчера ты еще раз доказал, что твои сведения абсолютно точны и правдивы. Вчерашний незнакомец покончил с собой при задержании и никаких документов при нем не обнаружили, кроме фальшивого пропуска. Теперь можешь идти в зал, а потом спокойно выступать. И помни про песню, Леонид Ильич очень на тебя рассчитывает. Песня уже готова у меня в голове, осталось только записать ее на бумаге, ответил я, а сам подумал, что эта моя песня точно как-то связана с английской королевой. Не является ли моя будущая песня ответным подарком Брежнева на письмо Ее Величества? Или она может выступать в качестве завуалированного приглашения Елизаветы II в Москву? Ничего другого мне в голову по этому поводу не приходило. Беседа была окончена, и я отправился к ребятам. Марину пришлось с Аллой отправить к остальным, потому что она не могла находиться в зале в качестве делегата съезда, так как в ее пропуске не было указано место, где она должна сидеть. У нас в пропусках были указаны наши места, поэтому я быстро нашел своих. Они сидели с правого края зала, ближе к одному из выходов. Все было продумано заранее, чтобы мы могли незаметно, никого не беспокоя, покинуть зал, когда в этом возникнет необходимость. «Ну что, решил свои проблемы?» – спросила Солнышко, когда я занял свое место рядом с ней. «Да, все в порядке», – ответил я и чмокнул ее в щеку. «Назначил Пугачеву старшей в мое отсутствие, пусть контролирует остальных, и Марину с ней отправил. А вы как? Сходили в буфет, купили всяких вкусностей целый пакет. Серега тоже кое-что купил домой. Этого в обычных магазинах не продают, а нам уже нужно продукты подкупать. Воскресные продукты, которые мы запасли для гостей и выставляли на стол, мы с тобой уже съели. Молодец, ты у меня прямо как заботливая жена, которая всегда думает о муже и семье. У нас дома так было мамой заведено, поэтому я к такому привыкла с детства». Тут к нашим местам направилась знакомая девушка. Я ее сразу узнал по многочисленным фильмам и фотографиям. Это была популярная советская актриса Елена Проклова. Ей было, если я не ошибаюсь, 24 года, но выглядела она моложе. Она посмотрела на нас и тоже узнала. Мы заулыбались друг другу и поздоровались. «Не ожидала, что буду сидеть в зале рядом с группой Дима», — сказала Елена. «Я уже давно из комсомольского возраста вышла, а меня неожиданно пригласили на съезд». «Так это же хорошо», — ответил я, — «мы теперь вот познакомились с любимой актрисой из фильма «Мимино». А я познакомилась с вашей группой. Вы выступать тоже сегодня будете. Наша песня «Замыкая круг» будет завершать сегодняшнее первое заседание съезда. Я ее слышала по радио. Хорошая песня, мне понравилась. Мы ее будем петь вместе с другими известными исполнителями. Там и Пугачева с Сенчиной будут петь, и Антонов с Градским. А как поживает ваша дочка? Ей в этом году 6 лет исполнится». «Да, 6. Ягоза и Непоседа. Нянечка с ней очень устает. Тоже актрисой, как мама, хочет стать. Вчера хотела стать врачом, а неделю назад мечтала быть балериной». «Да, в этом возрасте у детей желания постоянно меняются. Вы недавно в «Собаке на сене» ветреную Марселу сыграли, вот дочка и копирует вас». «Да, она на меня очень похожа». Тут на трибуну стали выходить руководители партии и правительства. При появлении Леонида Ильича Брежнева весь зал встал и приветствовал стоя главу государства бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овации. А потом началось то, что мы уже видели вчера на репетиции. Сначала вышел Лещенко, и как только он запел, пошли комсомольские знаменосцы. Когда все это закончилось, с трибуны с приветственной речью к делегатам и гостям съезда обратился генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев. Через каждые 3-4 предложения его выступление прерывалось аплодисментами. Прежде всего в своем докладе Леонид Ильич вспомнил слова В. И. Ленина, сказанные им 58 лет назад на Третьем Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 года. «Чему мы должны учить молодежь и как она должна учиться?» — задал такой вопрос с трибуны генеральный секретарь и потом дал свой развернутый ответ на него. Но мы этого уже не стали слушать, так как получили условный знак Ольги Николаевны о том, что нам пора за кулисы. Я быстро попрощался с Прокловой, и мы с втроем незаметно выскользнули из зала. Добравшись до гримерок, я оставил Серегу ждать около двери, а сам заглянул к нашим. Оказалось, что они спокойно сидят и играют в карты, ожидая вызова. Макаревич с Антоновым где-то раздобыли гитару и тихо наигрывали по очереди какую-то мелодию, споря о ее лучшей тональности для исполнения. Прибалты сидели в креслах и просто отдыхали, неспешно переговариваясь между собой. Во второй гримерке находились Алла и другие женщины. «Молодец, Алла, что разбила группу на мужскую и женскую части. Я решил спросить Пугачеву о заказанной мне песне. Слушай, ты летишь в Ташкент, может тебе там исполнить песню с восточным колоритом?» — спросил я. «Я тут, пока сидел в зале, придумал интересный мотив и слова. А эта мысль, что-то прикинув, ответила Алла. Как я знаю, там очень любят такие песни. Напоешь. Пошли в соседнюю гримерку, там у ребят гитара есть. Солнышко осталось поболтать с Мариной, а мы с Аллой пошли в мужскую гримерную. Там уже ты не смеги, отобрав гитару у Антонова, что-то играл и одновременно пытался напевать. Я попросил гитару и спел Алле первый куплет с припевом песни «Учкудук». Все были удивлены, что я могу писать песни в восточном стиле. «Это, по-моему, мужская песня», — сказала, немного подумав, Пугачева, но сама песня просто потрясающая. «Я написал, пока, только начало», — ответил я, «но если тебе она не подходит, тогда буду думать дальше. Видимо, ее надо будет предложить какому-нибудь известному певцу из Средней Азии. Там ее смогут оценить по достоинству. Остальные вообще ничего не поняли из нашего разговора с Аллой, но песня им тоже понравилась. Тут в динамике раздалась команда на выход и мы пошли в сторону сцены. Из женской гримерной потянулись остальные и подошли к правой кулисе, где мы и прошлый раз стояли перед выходом. Раздались аплодисменты, означавшие, что Брежнев закончил читать свой доклад. Мы дождались, когда Брежнев займет свое место на общей трибуне и тогда вышли на сцену. Зал стал уже приветствовать овациями нас. Встав парами у каждого микрофона, я, услышав первые звуки моей минусовки, начал петь первую строчку песни «Замыкая круг». Рядом стояло солнышко и ее радостное настроение передалось и мне. Выступили мы просто замечательно. Если бы не регламент и строгое предупреждение Ольги Николаевны не устраивать отдельный концерт, мы бы исполнили ее на бис, так как зал нас не хотел отпускать. Конечно, сразу в одной песне увидеть и услышать столько своих любимых исполнителей, собранных вместе, что каждому захочется их еще раз услышать. Мы, откланившись, ушли за кулисы и в режиме первого дня съезда был объявлен перерыв. После перерыва должен был выступать первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов, которого я знал лично еще с прошлого года. За кулисами нас ждала довольная Ольга Николаевна и дала команду не расходиться, так как поступило указание сверху о том, что нам следует всем вместе через 15 минут ехать на запись нашей песни на мелодию. «Что я говорил», — сказал я, обращаясь ко всем, — «но это дело недолгое. Минусовку Ольга Николаевна нам сейчас принесет, а спелись мы с вами прекрасно. Поэтому ждем транспорт и выезжаем». После этого я подошел к Макаревичу и сказал: «Андрей, тебе есть очередное задание. К августовскому концерту с англичанами нужно написать песню». «А не получится так?» — спросил меня Макаревич, как с моей песней «Марионетки», которую даже после записи в студии центрального телевидения Гостелерадио СССР цензура не выпустила. Также две наши песни должны были звучать в разных фильмах, но эти фильмы на экраны не вышли. «Ну ты же сам понимаешь, что там, наверху, восприняли твоих марионеток как иносказание и критика власти. Поэтому ее и запретили. Я слышал, что Подгородицкий недавно написал интересную музыку, а ты пишешь к ней слова». «Да, слова я почти закончил и хочу получившуюся песню назвать «Поворот». Так ведь и ее тоже можно легко причислить к иносказаниям или аллегориям, интерпретируя слово «поворот» как отход от линии партии. Это я беру на себя. Ты, главное, закончи ее и покажи мне, а тогда мы уже вместе пойдем в ВАП. Там я все сделаю без проблем, у меня в руководстве есть свои люди. Мне бы такие связи». «Хорошо, я к середине мая закончу «Поворот» и тогда свяжусь с тобой». «Вот и договорились. Тогда с этой твоей песней вы и выступите на фестивале». В этот момент ко мне подошла Синчина и спросила: «Андрей, а что за песню ты предлагал Пугачевой?» «Алла едет на гастроли в Ташкент», — ответил я, видя, что Людмила немного на взводе, а у меня был набросок песни про узбекский город Учкудук. Я когда-то про него читал и давно собирался написать о нем песню. Вот я и решил, что эта песня будет ей как раз в тему, но она посчитала ее мужской. «Тогда понятно, а то я не весть что подумала. Не волнуйтесь, у меня для вас появилось начало и припев очень хорошей песни, даже двух. Вторая пока еще сырая, но в студии звукозаписи я могу вам их наиграть и вы их оцените. Если не понравится, то к пятнице я придумаю другие. Слушай, такое впечатление, что ты творишь песни прямо из воздуха. Как это у тебя получается? Это все ассоциации. Они вызывают у меня в голове слова, а музыка появляется потом. Хотя, иногда, все происходит с точностью наоборот, как необычно. А вот по поводу твоей песни «Учкудук» я могу тебе помочь и позвонить своему знакомому, Батыру Закирову. Он народный артист Узбекской ССР и сейчас должен быть в Москве на гастролях. Но, как вы знаете, это все не бесплатно. У него денег много, поэтому, если ему песня понравится, он ее сразу купит. Хорошо, звоните. Если он сейчас свободен, то пусть приезжает на мелодию, я к этому времени закончу песню. Про деньги не забудьте ему сказать. Тогда услуга за услугу. Судя по тому, как быстро у тебя рождаются песни, я куплю у тебя 3, но ты напишешь мне 4-ю для сравнения и выбора. Ладно, согласен. Пользуйтесь вы моим хорошим отношением к вам. Синчина засмеялась и подошла к Ольге Николаевне по поводу телефона, чтобы позвонить. А ко мне подошли Солнышко и Марина и стали спрашивать, что от меня на этот раз хотела Синчина. Вот ведь любопытные девчонки, уже спелись друг с другом. Ха, получилось довольно забавно. Глагол «спелись» в моей мысленной фразе имеет одновременно и прямое, и переносное значение. Я написал песню про город Учкудук в Узбекистане, ответил я, и предложил Пугачевой, так как она собирается туда через несколько дней с гастролями. А Синчина услышала про новую песню и решила выяснить, почему это я Алле предлагаю песню первой. Я ей все объяснил с Ташкентом, да и песня, все-таки, получилась более мужская. А она мне тут же сосватала своего знакомого узбекского певца, которому нужна такая песня. Но взамен за услугу попросила себе еще одну песню. «Андрей», — сказала возмущенно Марина, — «они тебя просто заездили. Послал бы ты их, у тебя же заказ на песню от Брежнева есть. Во-первых, я могу быстро написать несколько песен, а во-вторых, они мне деньги за это платят. Ух ты, тогда понятно. Я слышала, хорошие песни очень дорого стоят». «Правильно слышала, но это тоже секрет. Как видишь, жизнь у меня состоит из одних секретов. Это правда», — подтвердила мои слова Солнышко. «У Андрея еще есть награды, но он их не носит и мне не говорит, за что он их получил. Да, получается, ты очень таинственный и загадочный, как я и говорила, сказочный персонаж. Никакой не сказочный, просто о некоторых своих делах и знакомых я не могу говорить, потому что это составляет государственную тайну. Ладно, вон уже нам машут. Пора отправляться на запись». Мы всей группой в 13 человек двинулись за сопровождающим. Серега не хотел нас составлять, поэтому поехал с нами. Пусть едет, да и на записи вдруг он понадобится. Он ведь хитрый, вчера успел забежать вечером в школу и показать делегатский мандат. Так что он теперь всю неделю может в школу не ходить. Возле выхода стоял 255-й Икарус, который и отвез всех нас в студию звукозаписи. Она была немного похожа на ту, где мы записывались в Лондоне, но не совсем. Качество оборудования у англичан было гораздо лучше. Серега нам не пригодился, нашей минусовки было достаточно. Мы 3 раза спели нашу песню, после чего нам сказали, что получилось отлично. Вот что значит многочисленные предварительные репетиции и сегодняшние выступления. Как-то неожиданно на меня навалилась усталость. Все эти дни я постоянно находился в каком-то нервном напряжении, а теперь меня отпустило. Видимо, выполнив поставленную задачу, мой организм вспомнил, что он давно устал. Но я этого показывать не стал, а продолжал делать вид, что я бодр и полон сил. Мы душевно со всеми попрощались, только Марина, Синчина и Серега остались со мной и Солнышком в студии, так как нам выделили 2 часа времени на запись, из которых мы потратили только 1 час. Макаревичу я напомнил перед его уходом про поворота Пугачева уже мне напомнила про обещанную мною песню. «Скоро должен приехать мой узбекский друг», — сказала Людмила. «Ты закончил для него песню?» «Да», — ответил я и показал листок, заполненный стихами. «Песня готова, только ноты вашему другу придется записать самому, я в этом еще не силен. Тогда давай, пока его нет, ты мне наиграешь то, что у тебя частично готово для меня». Я решил предложить Синчиной песню, которую будет исполнять Ольга Зарубина через 11 лет. Песня называется «На теплоходе музыка играет», сказал я и сел за синтезатор, который стоял в студии. Я уже неплохо стал на нем играть, и для исполнения этой песни он лучше всего подходил. Я внимательно следил за реакцией Синчиной. Сначала она с некоторым недоверием вслушивалась в то, что я исполняю, а когда услышала припев, то в ее глазах загорелся азарт. Было видно, что песня ее зацепила. «Мне она очень нравится», — сказала Людмила, когда я закончил ей исполнять первый куплет с припевом. «Не зря тебя Пугачева хвалила». Тут в студию вошел мужчина лет 43 ярко выраженной восточной национальности. Это, видимо, и был Батыр Закиров. С Синчиной они расцеловались, как старые знакомые, а потом Людмила представила нас друг другу. «Рад познакомиться с молодым дарованием», — сказал Батыр Каримович, «наслышан на тебе и о твоей группе. А это твоя солистка Светлана, которая прекрасно поет написанные тобой песни». «Да», — ответила Солнышко, «Андрей их пишет, а я пою. Я вчера по радио слышал вашу «Стань моим» и очень порадовался за вас двоих. И песня прекрасная, и исполнение восхитительное». «Спасибо», — сказали мы вдвоем с Солнышком. «Ну-с, молодые люди, где обещанный мне Людмилой шедевр?» «Все готово», — ответил я, садясь за синтезатор. «Вот слова, я их только что закончил писать, а музыку утром придумал». После чего зазвучал знаменитый учкудук, который слышал и любил, практически, каждый советский человек в мое время. Музыка и слова сразу захватили всех. Я пытался передать ощущение каравана, который бредет давно по пустыне и экономит каждый глоток воды, мечтая о трех колодцах и об учкудуке, который спасительный друг и защитит нас от солнца. В самом конце Марина даже захлопала от переполнявших ее чувств. «Да, молодой человек», — сказал потрясенный Батыр Каримович, «мне даже показалось, что я сам нахожусь в пустыне и умираю от жажды. Вы просто талант. Я с удовольствием беру эту песню, сыграйте мне ее еще раз и я запишу ноты». После того, как Батыр Каримович записал ноты, я передал ему слова, а он мне отдал пухлый конверт с деньгами. «Вот мой телефон в Москве», — сказал, прощаясь, Закиров и протягивая свою визитку. «Если что-то подобное у вас еще появится, сразу звоните мне. Я тут же приеду или на следующий день прилечу. Вы представляете, что будет твориться в Учкудуке, когда я исполню там эту песню? Это будет настоящий национальный праздник для жителей города и для всех узбеков. Спасибо тебе за такую песню». Вот так, казалось бы, странная песня для Пугачевой оказалась дорогим подарком для узбекского города Учкудук. Солнышко смотрело на меня влюбленными глазами, и такой же взгляд я заметил и у Синчиной. «Эй, только этого не надо. Мне с Романовым ссориться нельзя, мне с ним надо дружить». «Людмила, конечно, женщина красивая и эффектная, но переходить дорогу Романову из-за нее я не собираюсь». Тут отмерла восхищенная Марина и стала с восторгом говорить, что я гений и за такую песню мне надо дать еще одну звезду героя, но теперь уже соцтруда. «Если мне дадут еще одну звезду», — попытался отшутиться я, «то мне тогда положено установить бюст на моей родине». «Значит, будем ставить бюст», — на полном серьезе заявила Марина. «Так, а что-то глазки у нее странные какие-то стали, как у Машки позавчера вечером в машине, а потом в лифте. Так, мне еще и этой девицы до кучи не хватало». «Поет Марина, конечно, хорошо, но она, хоть и симпатичненькая, но не совсем в моем вкусе, да и грудь у нее маловато. И чего их всех так на любовь ко мне пробивает? Утром, когда я смотрелся в зеркало, из него на меня глядел обычный парень, не какой-то там Ален Делон или Бельмондо. Значит, эта музыка со словами на них так действует. В одном романе я читал, как один попаданец попросил у некоего божества, чтобы в него все женщины влюблялись. Но я-то ничего ни у кого не просил, а они все равно влюбляются. Правда, сначала в мои песни, а потом в меня. Так, раз всем все понравилось, сказал я, чтобы разрядить эту атмосферу поголовной влюбленности в меня, то поехали по домам. Моя фраза всех трех представительниц женского пола немного отрезвила, но при прощании с Синчиной она на секунду дольше положенного задержала свой поцелуй на моей щеке, давая этим понять, что она не против дальнейшего продолжения наших отношений в неформальной обстановке. Я не остался в долгу и тихо шепнул ей на ухо. Я понял. Когда она отстранилась от меня, то в ее глазах прыгали знакомые мне бесенята. Ох, что-то я совсем заигрался. Да и ладно, один раз живем на этом свете, хотя у меня как-то получилось два. Надо поторопить Вольфсона с покупкой квартиры, а то на горизонте появилась еще одна, готовая продолжить со мной дружбу в горизонтальной плоскости, подруга. Так, мы едем к Кремлю, там я оставил свою «Волгу», сказал я и увидел, что Синчина оценила наличие у меня машины. «Людмила, вы сами доберетесь или вы сейчас с нами?» Я остановилась в гостинице «Россия», так что я поймаю такси и поеду сразу туда», — ответила мне Синчина. «И я тоже в России живу, правда, завтра вечером уже уезжаю», — сказала Марина. «Марина, завтра я вас с мамой провожу на вокзал и посажу на поезд», — поставил я Марину перед фактом. «И не спори, я вас встретил, я вас и отправлю домой». «Людмила», — обратился я к Синчиной, — «может, вы Марину подбросите с собой до гостиницы?» «Конечно, подброшу», — ответила она, — «мы с ней сдружились за эти 3 дня. Андрей, ты мне обещал сегодня и 2-ю песню сыграть. Я предлагаю завтра вам прослушать полностью все 4». «Марина, во сколько у тебя поезд?» «В 6:45 вечера», — ответила Марина. «Тогда я могу заехать с готовыми песнями после того, как посажу Марину с мамой на поезд. Это будет 7:00. Просто утро у нас будет занято съездом, а потом нам надо заехать в нашу родную школу, чтобы меня на торжественной линейке поздравили с моими заслуженными наградами». «Хорошо», — сказала Синчина и посмотрела на меня внимательным и оценивающим взглядом. «Тогда к 7 я приглашу своего постоянного аккомпаниатора. У меня в номере есть рояль, и я сразу смогу их спеть. Не забудь, ты обещал 4 песни. Ну, одна вам уже понравилась, а 2-я почти готова, так что осталось только 2. Раз у вас есть свой аккомпаниатор, тогда мы специально песни записывать на пленку не будем». «Согласна. В таком случае всем до свидания, Марину я забираю». «Марина», — сказал я напоследок девушке, — «завтра в 5 я подъеду к вам в гостиницу. До этого вы должны сдать пропуска и оформить все документы. Передай это маме, не забудь». После этого они вдвоем вышли из студии. Мы трое двинулись за ними через 5 минут, так как я попросил Серегу записать мне ноты «Учкудука», пусть у меня тоже будут, на всякий случай. Затем мы поехали в АП, где должны были встретиться с англичанами по поводу покупки ими моей испанской песни музыкантов. Ребят я оставил в машине, так как долго у Ситникова в этот раз задерживаться не собирался, потому что уже очень хотел есть. Уже отработанная не раз процедура подписания договора со знакомыми представителями ЭМИ заняла буквально 5 минут, и я, получив в бухгалтерии причитающиеся мне с продажи моей песни 12 500 чеков, прямиком отправился домой. В машине я выдал Сереге 500 чеков за 2 песни и за его участие в репетициях, и предупредил, что мы с Солнышком зайдем вечером к нему, чтобы записать новую песню для пятничного банкета. Дома мы с Солнышком сразу пообедали и поужинали, так как обед мы пропустили, после чего решили немного отдохнуть. Но как это всегда у нас происходит, валяние на кровати перешло в бурный секс, так как мы друг по другу сильно соскучились. Эти репетиции и съезды очень мешают регулярной половой супружеской жизни. Утром у нас не было времени этим заняться, зато сейчас мы имели возможность полностью расслабиться и не оглядываться на время. После продолжительной игры в постельный футбол, где я применял запрещенные приемы, такие, как хватание соперника за различные мягкие места, опрокидывание его на спину и, а ужас, проникновение своими частями тела глубоко внутрь тела противника, мы отправились в ванную комнату, залезли в наполненную ванну и там просто немного полежали в теплой воде, расслабляясь и отдыхая. Так как в одной из 2 пустующих комнат стоял мой синтезатор, который я купил у Сереги, я направился туда, чтобы заняться написанием обещанных всем песен, о чем сообщил своей, сушившей волосы после душа, подруге. Солнышко тоже пошла за мной, и я решил сначала написать песню на английском языке для Брежнева, а потом добить заказ Синчиной, чтобы завтра было уже все готово для визита к ней. «Солнышко», — обратился я к ней, — «Брежнев просил придумать зажигательную песню, как моя испанская. Я написал похожую тоже для исполнения под гитару и тоже с испанским гитарным боем. Я сейчас напишу слова, а ты сходи, пожалуйста, в спальню за гитарой и принеси мой бифаник». Пока Солнышко ходило за тем, что я ее попросил принести, я быстро набросал слова песни на Нена группы «Вейкан Диос». Название группы переводилось с испанского, как «Ступай с Богом», а само название песни звучало на русском как «На-на-на». Я показал Солнышку слова и сначала наиграл мелодию на гитаре, а потом спел. Солнышку песня очень понравилась, и мы ее 30 минут прорепетировали, добиваясь идеального звучания, а потом пошли к Сереге, где записали ее сразу в чистовую на его студийный магнитофон. Забрав ноты, катушку и кассеты, мы попрощались и пошли в сторону дома.